Какое-то время сипахи дрались отлично. Но с бегом лет, как известно, всякая достаточно сложная система стремится к самоорганизации. И при этом те процессы, что она считает необходимыми для собственного блага, далеко не всегда совпадают с интересами окружающих, да и самого государства. Случилось то, чего следовало ожидать. Сипахи всеми правдами и неправдами стремились сделать свои наделы наследственными. Вместо военных профессионалов понемногу зарождалась каста обыкновенных помещиков. Желание воевать пропало. Вместо себя сипахи стали в массовом порядке выставлять наемников. Страница 10. Их части уже не воюют, а охраняют на поле боя султана и высших командиров. От былого стального корпуса остались одни воспоминания. И янычары выдвигаются на первый план. Их число растет, растет. В 1680 году их уже более 50 тысяч. Во второй половине XVIII века 113 400, при общей численности армии в 207 400. К концу XVIII столетия число янычар зашкаливает за 200 тысяч. Но это уже другие янычары, не прежние. С ними происходит примерно то же, что стряслось с сипахи. Системы Девшерме больше нет. Ваджак массово принимает коренных турок, выходцев из деревни, мелких торговцев, ремесленников и, главное, детей янычар. Вот именно детей. Прежних строгих правил больше нет. Давно уже янычар женат, живет в собственном доме, а не в казарме. В любой момент без особого труда может уйти в отставку и заняться любым ремеслом. Впрочем, этого как раз многие не хотят. Гораздо более привлекательным выглядит оставаться в рядах. Благо, прежней системы многочасовой учебы уже нет. Военной подготовке не уделяется почти никакого внимания. А жалование, естественно, приличное. Вот и разбухают ряды, и каждый стремится пристроить в первую очередь собственных детушек на столь легкую и безопасную службу. Страница 11. Ага, безопасную. Янычары пользуются любой возможностью увильнуть от войны. Прежних элитных вояк давно уже нет. Незаметно сформировалась очередная каста. Многочисленная, ленивая, горластая, готовая зубами грызть любого, кто посягнет на ее немаленькие привилегии. В середине XVIII века наш знаменитый некогда соотечественник Василий Баранщиков волею судьбы угодил в янычары и оставил интереснейшие воспоминания. Сабля в самоцветах, пистолеты в золоте, по Стамбульской улице шефствует расфринченный павлин, свысока глядящий на всех остальных. Кстати, это именно янычары широко ввели в обиход в середине XVIII века ятаган – оружие длиннее кинжала, но покороче сабли. Дело в том, что, согласно правилам, янычар должен был оставлять в арсенале серьезное оружие – ружье и саблю, и выходить в город наледи чуть ли не голым, с жалким пистолетом и убогим кинжалом. А подраться янычары любили, в том числе и между собой. Поединков между ними случалось не меньше, чем среди мушкетеров. Вот и придумали способ и правила не нарушать и иметь за поясом что-то посолиднее кинжала. С некоторого момента янычарские мятежи расцветают пышным цветом. Это жуткая штука, янычарский мятеж. Остались свидетельства очевидцев. Страница 12. Во дворе казарм громоздятся перевернутые котлы, огромные чуть ли не на роту. Господа янычары грохочут по ним палками, как по барабанам. Символика нехитрая. Султан издавна считался кормильцем янычар. Вот ему и дают понять: не нужно нам твоего хлеба соли, собака. Визжат и кружатся дервиши из особо буйных сект, вроде бекташей, издавна приятельствовавших с янычарами. Страсти накаляются, и, в конце концов, немаленькая арава, размахивая оружием, вываливается на стамбульские улицы. И тут уж кто не спрятался, сам виноват, что не так смотрел, не так свистел. Дело не ограничивается мирными обывателями, попавшими под горячую руку. Янычары свергают министров, визиров, нечто вроде премьер-министра, а там и султанов. Причем, если свергнутый янычарами султан остается всего-навсего с выколотыми глазами и в темнице, то можно считать, что ему несказанно повезло. За 6 лет, в 1617-1623 годах, в результате янычарских бунтов на троне сменилось 4 султана. Естественно, это сплошь и рядом не самодеятельность аджака. Янычарами управляют из-за сцены противоборствующие группировки знати. Но янычары не в обиде. Такое положение им страшно нравится. Можно продать свои услуги подороже. Понемногу наиболее умные султанские министры стали понимать, что нужны реформы. Многое, в том числе и армию, нужно переделывать на европейский лад, потому что с тем, во что превратилась янычарская орда, уже невозможно не только воевать с внешним врагом, но и подавлять мятежи в собственной стране. Это уже не войны, а шайтан ведает что. Страница 13. Султан Селим III в начале XIX века пытается ввести новую систему. Речь в первую очередь идет о том, чтобы создать регулярную армию на европейский манер. Своими указами султан вводит обязательное военное обучение и строгую дисциплину, открывает школы для подготовки офицеров и военных инженеров, приглашает европейских инструкторов. Благородное янычарское сообщество, как легко догадаться, разъярено до крайности. Господа янычары слишком хорошо понимают, чем все это может кончиться для их привилегий. Но уж требование учиться воинскому делу и соблюдать дисциплину ни в какие ворота не лезет. И снова грохочут палки под днищем котлов, и дервиши орут «Гу!» «Гу-он» — одно из имен Аллаха. И пора срочно спасать святую Туреччину от еретических реформ Селима. В 1807 году Селим был свергнут янычарами и убит. Но потом янычары здорово промахнулись. Страница 14. В 1808 году знатный вельможа Мустафа Паша Байрактар, хотя и не был янычаром, поднял мятеж со своими сторонниками захватил Стамбул, низложил межумочного султана Мустафу IV, не успевшего толком и посидеть на престоле, и возвел на трон молодого Махмуда II.